Глава 9. Дождь за окном превратился в настоящий ливень. Дождевые струи хлестали по оконному стеклу, отбивали дробь по жестяному подоконнику. Снаружи бушевала стихия, но шум дождя, как всегда, действовал умиротворяюще. Он сидел в кресле, вытянув перед собой ноги и запрокинув голову назад, и слушал дождь. В шуме дождя ему слышался невнятный шепот, и в этом не было ничего странного. Ведь они только так и могут говорить с живыми. В шуме дождя, звоне падающей воды, шелесте листвы, скрипе половиц. И порою голоса их звучат более внятно, чем весь этот живой, многоголосый, отвратительный шум, который преследует человека с рождения до смерти. Человек в кресле пошевелился, открыл глаза и посмотрел на окно, подсвеченное уличным фонарем. На миг ему показалось, что капли, усеявшие стекло, складываются в буквы и слова. Он встал с кресла и подошел к окну. Там за окном кто-то был. Кто-то стоял во мраке, заглядывая в окно. Неясный силуэт, который был чуть светлее окружающей его ночной тьмы. Глядя на этот силуэт и стараясь не потерять его во мраке, он приник к холодному стеклу, прижался лбом, положил на него ладонь, чувствуя кончиками пальцев живительный бодрящий холод. Сегодня тьма была совсем не страшна. Совсем не так, как вчера, и не так, как будет завтра. Завтра тьма снова станет зловещей и страшной. Она войдет в него, сделает его своей частью, поглотит его и обезличит. И поэтому он боялся кромешной тьмы так сильно, что никогда не гасил свет полностью. Свет. Его не могло быть много или мало. Достаточно было полоски света под дверью. Но стоило свету исчезнуть, стоило тьме вытеснить из своей страшной утробы последний блик, как тьма эта мгновенно наполнялась чудовищами. Шорохи, чудящиеся ему по ночам, были зловещими и угрожающими. Иногда, просыпаясь по ночам, он отчетливо слышал их, и тогда его кровь холодела в венах, а сердце цепенело в груди, и в этих шорохах, доносящихся из темноты, ему чудился шепот чудовищ, которые все ближе подступали к его кровати, обещая лишить его жизнь всяческого смысла и превратить ее в кошмар разочарований и несбывшихся надежд. И тогда он молил об одном, о том, чтобы этот шепот утих, и чтобы чудовища, таящиеся во тьме, оставили, наконец, его в покое. Но сегодня этого не будет. Сегодня тьма дружелюбна, потому что во тьме этой он видит силуэт, который светлее окружающего мрака, светлее и сильнее. Но пора действовать. Пора выполнить обещанное. Сегодня все будет сложнее, чем обычно. Они наблюдают. Они следят. Они думают, что окажутся хитрее его. Но это не так. Он отпрянул от стекла, повернулся и зашагал к вешалке. Надел куртку, снял с крючка собачий поводок и связку ключей. Планшетный компьютер, купленный несколько дней назад, лежал в машине. За окнами лил дождь, но живой огонь, полыхающий в кабинетном камине, давал достаточно тепла, чтобы согреть даже в самую лютую стужу. Депутат Логинов сидел в кресле, закинув ноги на пуф, и задумчиво смотрел на объятые пламенем березовые поленья. Он был одет в мягкий серебристый халат и домашние льняные брюки. Прядь не по возрасту седых волос выбилась из мраморной прически и упала Логинову на лоб, придав ему вполне человеческий, как сказала бы когда-то его жена, вид. В длинных пальцах Александра Васильевича поблескивал, преломляя отблески огня, бокал с коньяком. В дверь кабинета постучали. «Да», — громко сказал Логинов, чувствуя досаду из-за того, что кто-то нарушит столь приятное его душе одиночество. В кабинет вошла Алена. «Пап!» Робко окликнула она. «Можно с тобой поговорить?» Логинов скосил глаза на дочь. «Что тебе нужно?» — холодно спросил он. «Я хотела спросить...» Голос дочери чуть окреп, и это было неприятным признаком. «Я хотела узнать, долго мне еще тут сидеть?» «Столько, сколько я посчитаю нужным», — сказал Логинов и снова повернулся к камину. Алена некоторое время мялась возле двери, а затем сказала, и голос ее дрогнул от гнева и волнения. «Это нечестно. Не обязательно держать меня под замком, папа. Ты можешь просто приставить ко мне охрану». Александр Васильевич не ответил. Он поднес бокал к губам и пригубил коньяка. «Я устала», — сказала Алена. «Я больше так не могу». «Не можешь?» Логинов холодно усмехнулся. «Нужно уметь отвечать за свои поступки. То, что сейчас происходит, — это прямое следствие твоих шалостей». «Моих?» «Твоих. И шалостей твоих чокнутых, распутных подруг». Логинов не видел лица дочери, но знал, что в этот миг оно побледнело. «Папа, я знаю, что виновата», — сказала она дрожащим голосом. «Я уже достаточно себя наказала». Он презрительно дернул уголком губ. «Наказала? Дура, что ты можешь знать о наказании?» «Побольше, чем ты», — гневно выкрикнула Алена. «Думаешь, я не знаю, кто ты такой?» Александр Васильевич медленно, убийственно медленно повернул голову и посмотрел на дочь холодными прозрачными глазами. «Что ты сказала?» «Что слышал? Думаешь, я не знаю, почему погибла мама? Я все знаю». «И что же ты знаешь?» «Я была маленькая, но я была не дура. Я видела, как ты на нее орал в тот вечер, видела, как она собирала вещи. Я помню, что ты крикнул ей вслед». Некоторое время Логинов молчал, потом усмехнулся и презрительно обронил. «Дура! Ничего ты не знаешь. Это твой халуй Пак перерезал у машины тормозной шланг», — сказала Алена дрожащим, осипшим от волнения голосом. «Но приказал ему ты. Ты приказал убить маму, я это знаю. Так что не надо мне говорить про наказание. И не надо напоминать мне о моих шалостях. Моя вина только в том, что я твоя дочь». Александр Васильевич поморщился, звук голоса дочери досаждал ему, а глупости, которые она несла, его утомляли. «Я устал от твоего бреда», — сухо проговорил Логинов. «Отправляйся к себе». Алена сжала кулаки. «Я ненавижу тебя!» — выкрикнула она. «Ненавижу этот дом! Ненавижу все, что с тобой связано!» «Правда?» На этот раз усмешка Александра Васильевича была снисходительной. «А что ты вообще любишь? Себя? Своих похотливых подружек, с которыми ты так весело проводишь время? Ты гнилое семя. Похотливая извращенка, такая же, как твоя покойная мать». Лицо Алены дрогнуло. Глаза наполнились слезами. «Ты не можешь держать меня здесь против моей воли». Логинов вздохнул. «Отправляйся к себе», — устало сказал он. «Нет». И тогда он снова посмотрел на нее таким холодным, змеиным, завораживающим взглядом, что Алена не выдержала, отвела глаза и сникла, присмирела. «Иди к себе и посмотри какой-нибудь фильм», — сказал Логинов. «Меня уже тошнит от фильмов», — прошелестела в ответ Алена. Она подняла на него покорный взгляд и робко добавила: «Скажи, чтобы мне снова включили интернет». Пару секунд Логинов размышлял, затем кивнул и сказал: «Хорошо, я распоряжусь, чтобы его включили». «Спасибо». Алена повернулась и вышла из кабинета. Вскоре Логинов снова чувствовал себя спокойно и умиротворенно. Он давно привык к вспышкам гнева дочери, и обвинения ее он выслушивал не впервые. Он видел в ней полное отражение своей покойной жены, со всеми ее недостатками, некоторые из которых были по-настоящему омерзительны. Что ж, 25 лет назад его угораздило жениться на лесбиянке. Но это не самое худшее, что могло случиться с ним в жизни. В конце концов, это даже не страшно, это просто смешно. И, конечно, за это не убивают, за это просто выгоняют из дома. Александр Васильевич допил коньяк и потянулся за бутылкой, чтобы налить себе новую порцию. Алена сидела перед монитором, но все еще не могла ничего делать. Пальцы до сих пор дрожали так сильно, что она не могла совладать с компьютерной мышью. Почему она должна страдать? Она ничего не сделала. Она пыталась остановить их. Да, пыталась. Господи, да у нее даже не было парня, никогда. Она говорила этим дурам, что все закончится бедой. Она пыталась позвонить в милицию, и не ее вина, что эти дуры отняли у нее телефон. Господи, ну почему все это случилось с ней? Все, что она хотела, это заиметь подруг. Настоящих подруг, с которыми можно поболтать, посмотреть вместе кино, походить по магазинам, обменяться шмотками. Неужели она просила о многом? Алена вспомнила гневное лицо Иры Романенко, когда она заикнулась о том, что Эльзу нужно отпустить. «Хочешь, чтобы наши мальчики и тебя пустили по кругу, чертова лесбиянка? Тебе это будет приятно, да?» А потом Ира ударила ее наотмашь по лицу всей ладонью. Удар был похож на ожог. Алена заплакала тогда. и заплакала сейчас. «Нужно не думать об этом», — сказала она себе. «Нужно забыть». Алена вытащила из упаковки Клинекс салфетку и вытерла глаза, потом высморкалась в ту же салфетку, смяла ее и бросила в мусорную корзину. «Нужно забыть», — сказала она вслух. Голос прозвучал более-менее твердо, и это помогло Алене успокоиться. Она положила пальцы на клавиатуру, они больше не дрожали. Вот и нужная страница. Интернет-форум для таких же заблудших душ, как Алена. Главное, чтобы ее новая подруга была в сети. Есть! Сапфира 85. Какое счастье, что ты на месте, — радостно подумала Алена. И пальцы ее резво забегали по клавиатуре. Привет, Сапфира. Привет, Арван. Он разрешил мне подключить интернет. Теперь мы снова сможем общаться. Он не имеет права держать тебя насильно. Да, но мой папа делает все, что захочет. Разве ты не можешь сбежать? Я бы рада, но наш дом охраняется. Пауза. А затем, я знаю, как тебе выбраться. Как? Ты рассказывала, что в кабинете твоего отца есть тайный ход, который ведет наружу. Да, но папа не подпустит меня к нему. И снова пауза. Алена нетерпеливо ждала ответа, и он последовал. Ты можешь выбраться, когда он будет спать. Он не спит, у него бессонница, и он постоянно торчит в кабинете. Он пьет снотворное? Да, иногда. Ты знаешь, где оно лежит? Да, в аптечке. Почему не сделать так, чтобы он спал крепче, чем всегда? Сделай ему чай и раствори в нем несколько таблеток. А когда он уснет, пробирайся к тайному ходу. Алена помедлила несколько секунд в нерешительности, а затем отстучала. И что будет потом? Я встречу тебя там, где ты скажешь. Алена улыбнулась. Она снова чувствовала приятное волнение и сладкую истому внизу живота, ощущение, о котором она, кажется, давно уже забыла. Мы никогда не виделись вживую. Значит, это будет наша первая встреча. Я немного боюсь. Понимаю, но лучше жалеть о том, что сделано, чем о том, что не сделано. Алена кивнула. Да, боже, как это верно, как это правильно. Ты права, я попробую найти снотворное. Толя Волохов делал все, чтобы не уснуть. Пил кофе, слушал радио, протирал глаза холодной водой из бутылки со льдом, которую прихватил из дома. И все же на третьем часу дежурства он задремал. Ненадолго, всего на несколько секунд, но этих 10 секунд хватило, чтобы пропустить самое важное. По крайней мере, это было первое ощущение, которое испытал Толя, когда открыл глаза и увидел белую собаку в нескольких метрах от своей девятки. Ему понадобилось мгновение, чтобы открыть дверцу и выскочить из салона. Еще мгновение, и в руках Волохова появился пистолет, собака ринулась на Толю. Он нажал на спуск, громыхнул выстрел. Пуля ушла мимо, пес прыгнул и вцепился Волохову в правое запястье. «Чтоб тебя!» — проревел Волохов, переложил пистолет в левую руку и с размаху обрушил его рукоять псу на голову, потом он ударил еще раз и еще. Тварь разжала клыки, повернулась и бросилась к лесу. Толя, не обращая внимания на боль в раненом запястье, несколько раз выстрелил ей вслед. Одна из пуль достигла своей цели, пес перекувырнулся в воздухе и шмякнулся на траву, но тут же снова вскочил на ноги и скрылся за черной стеной деревьев и кустарников. А к Волохову уже бежали охранники. «Поднимайте тревогу!» — громогласно крикнул им Толя. «И проверьте, на месте ли девчонка!» За тем, что происходило на экране телевизора, внимательно следили все сотрудники отдела. Репортажи о похищении дочери депутата Логинова шли по всем каналам. В этих репортажах неизбежно показывали особняк Логинова, мигалки полицейской патрульной машины, чьи-то мечущиеся по экрану силуэты. Репортеры говорили что-то маловразумительное. Когда на телевизионном экране появилось лицо полковника Жука, Стас Данилов отпустил в его адрес миролюбивую шутку, но смеха она не вызвала. Старик отвечал на вопросы журналистов скупо, часто односложно. Да, следствие по факту похищения дочери Логинова идет. Но сообщать что-то конкретное пока рано. На смену ему пришел сам депутат Логинов. «А теперь я обращаюсь к человеку, который похитил мою дочь», — сказал Логинов, пристально глядя в видеокамеру. «Если моя дочь останется жива и здорова, я сделаю все, чтобы облегчить вашу участь». «Ну да, сделает он», — хмуро проговорил желчный, невыспавшийся Волохов. «Моя дочь в ваших руках», — продолжил Логинов на экране телевизора. Но прошу вас, не теряйте контроля. Ее жизнь теперь зависит от вас. Но не забывайте, что и ваша собственная жизнь висит на волоске. Вы оба можете остаться живы и здоровы. Все в ваших силах. Решайте, что для вас важнее — проявить милосердие и спасти тем самым себя самого, или пойти на поводу у низменных инстинктов, сделать глупость и погибнуть из-за этой глупости. Возможно, у вас есть проблемы. Если это так, то я помогу вам решить их. Если вас кто-то чем-то обидел, мы разберемся и с этим. Обещаю вам, как депутат Государственной Думы. Лицо Логинова исчезло с экрана, сменившись любительским фильмом. Годовалая Алена пытается ходить, уцепившись за руку отца. Вот она, подросток, участвует в школьном спектакле. Волохов заерзал в кресле, да так, что оно угрожающе затрещало. «Как трогательно!» — проворчал он. «И как приятно махать кулаками после драки!» «Успокойся, Толь!» — осадила его Маша. «Он поступил так, как считал нужным. В наше время богатые люди не доверяют полиции, и некоторые считают, что они правильно делают». И снова крупным планом депутат Логинов. «Если вам нужна моя помощь, вы можете на нее рассчитывать. Вы можете позвонить мне в любое время дня и ночи. Мою дочь зовут Алена. Пожалуйста, докажите нам, что вы сильный и волевой человек. Усмирите свои темные желания и отпустите мою дочь». Репортаж, посвященный похищению Алены Логиновой, закончился, и Стас Данилов отключил у телевизора звук. «Может, он и дурак?» «Но сейчас поступает правильно», — сказал Стас. «Как он стоял перед камерой, а? Воплощенная власть, этакий всемогущий папаша, который может разрулить любую проблему, только обратись. И эти кадры с маленькой Аленой, даже у меня сердце дрогнуло. Думаете, его проконсультировал старик?» «Скорее всего», — сказала Маша. Ей припомнились похожие кадры из фильма «Молчание ягнят». Убитая горем жена сенатора, дочку которой похитили. Рассуждение о том, что для маньяка важно деперсонализировать жертву, взглянуть на нее просто как на предмет, прежде чем начать ее мучить. Показав на экране телевизора маленькую Алену, назвав ее имя, Логинов пытался противостоять этому, заставить убийцу посмотреть на Алену как на живого человека, имеющего душу и умеющего страдать. «Ты как себя чувствуешь?» — спросил вдруг Данилов, вглядываясь в лицо Маши. «Нормально, только...» Она подняла руку ко лбу и, словно извиняясь, добавила, «Я сегодня забыла позавтракать». «С этой бедой мы справимся», — уверенно сказал Стас. «Пошли в кофейню. Угощу тебя пирожными и кофе». «И мне принесите», — попросил Волохов. «А тебе пора сесть на диету, мой упитанный друг. Иначе придется укреплять твое кресло болтами». Алена Логинова открыла глаза, но тут же снова их зажмурила. Свет операционной лампы бил ей прямо в лицо, и теперь она чувствовала его даже сквозь сомкнутые веки. Он обжигал глаза, вызывал в них резь. Алена попробовала пошевелиться и застонала от боли. Ее руки и ноги были стянуты ремнями. Несколько секунд Алена не понимала, что с ней происходит, а потом вспомнила, как кто-то ударил ее, и как сквозь желтую пелену, застившую глаза, она увидела чье-то бледное лицо за долю секунды до того, как погрузиться в беспамятство. «Меня похитили!» — с ужасом осознала Алена. Она вновь попыталась пошевелиться и тут же застонала от боли. Снова приоткрыла глаза, на сей раз совсем чуть-чуть, и этого хватило, чтобы разглядеть чей-то призрачный силуэт. Человек стоял за источником света, чуть в стороне от него. Стоял неподвижно и, по всей вероятности, разглядывал Алену. Она разлепила спекшиеся губы и пробормотала: «Кто вы?» Ответа не последовало. Вместо этого незнакомец спросил: «Как ты себя чувствуешь?» Голос прозвучал глухо. «Мне плохо», — Алена облизнула сухие губы сухим языком. «Кто вы такой?» «Это не важно. Ты знаешь, почему ты здесь?» «Нет». «Но ты понимаешь, что с тобой будет?» «Вы меня убьете?» Незнакомец ничего не ответил, но Алена поняла, что он усмехнулся. «Зачем вы это делаете?» — спросила она голосом полным слез. «Ты помнишь Эльзу Багирову?» При этих словах Алена почувствовала дуновение холода, словно где-то беззвучно открыли окно. Алена сглотнула слюну и скривилась от боли в пересохшей гортани. «Я ее помню», — пробормотала она. Силуэт за источником света пошевелился, и будто бы слегка придвинулся, по крайней мере, он стал четче. «Эльза была не такой, как вы. Ты слышишь меня, шлюха?» Алена почувствовала, что начинает задыхаться от охватившей ее паники, но сделала над собой чудовищные усилия и заставила себя немного успокоиться. «Все еще можно исправить», — внушала она себе. «Кем бы ни был ее похититель, прежде всего он человек, а с человеком всегда можно договориться», — так говорил ее отец. «Главное — не паниковать и постараться рассуждать здраво». «Я не убивала Эльзу», — сказала она. Собеседник покачал головой. «Ошибаешься. Я не знала, что все так будет, клянусь вам». Алена вновь попыталась пошевелить руками и вдруг услышала угрожающее звериное рычание. Обмирая от ужаса, она скосила глаза влево и сквозь пелену слез разглядела очертания зверя. Это была белая собака, мощная, рослая, по всей вероятности, бойцовской породы. На месте левого уха у пса багровело пятно засохшей крови. Морда и шея с левой стороны тоже были испачканы кровью. «Слышишь?» — обратился к Алене незнакомец. «Это голос мести». Она с трудом отвела взгляд от страшной собаки, сощурилась от света и жалобно проговорила: «Я не хотела, чтобы все так вышло. Я пыталась их остановить». «Ты была рядом, когда ее насиловали». «Я ничего не могла сделать. Господи, если бы можно было все исправить!» — простонала Алена. Глаза ее, ослепленные ярким светом, слезились. Она уже почти ничего не видела. «Ты не можешь ничего исправить», — отчеканил незнакомец. «Но ты можешь ответить за то, что сделала». И тут Алена услышала звук, от которого у нее перехватило дыхание. Это был легкий, быстрый скрежет железа о железо. В этом звуке было что-то фатальное и безысходное, словно это был негромкий голос смерти, которая прочищает горло перед тем, как заговорить в полную силу. «Умоляю, простите меня!» — хрипло крикнула Алена. «Ты просишь прощения у меня?» «Эльза!» Голос Алены сорвался, и ей пришлось повторить имя той, чье лицо вот уже год преследовало ее в кошмарных снах. «Эльза умерла! Я не могу попросить у нее прощения!» «Ошибаешься. Она тебя слышит, и она тебя не прощает!» — снова зарычала собака, и вновь Алена почувствовала легкое касание холодного воздуха, будто над ней пронеслась призрачная смертная тень. Алена услышала странный стук и не сразу поняла, что это стучали ее собственные зубы. Алена снова закрыла глаза. Она вдруг ощутила внутри себя пустоту, безграничную, черную, в которой гулко билось ее сердце. Пустота захватила ее всю, и внезапно ей стало все равно, будет она жить или умрет. В смерти нет ничего страшного. Страшным может быть только ожидание смерти. «Умоляю, сделайте это поскорее», — пробормотала Алена. «На это не надейся», — отозвался спокойный голос. «Для тебя я приготовил кое-что особенное. Когда Эльза разбилась, осколки костей вонзились ей в мозг. Я позволю тебе испытать нечто подобное. С этой болью ты проживешь еще 2 дня». При этих словах Алена почувствовала страшную, удушливую тоску, словно ее положили в гроб и заколотили крышку гвоздями. «Ты будешь жить еще 2 дня», — повторил незнакомец. «Жить, испытывая ужас и боль. Пожалуйста, пожалуйста, тебе пора замолчать. Мне придется зашить тебе рот. Но сперва я усыплю тебя. Ненадолго, всего на часок. Когда ты проснешься, мы приступим к делу». Слезы покатились из ослепших глаз Алены, по щекам стекли на шею. «Меня найдут!» — крикнула она. «Меня уже ищут!» «Ищут», — согласился мучитель, — «но вряд ли найдут». «Спокойной ночи!» Ледяная маска опустилась ей на лицо. Логинов выглядел совершенно спокойным. Аккуратно уложенные седые волосы, строгое, даже суровое лицо, словно высеченное из белого мрамора, губы плотно сжаты, в глазах спокойствие и холод. Костюм красивее и дороже Мария, наверное, не видала. И сидит на Логинове этот великолепный костюм так, как он может сидеть только на манекене с совершенными пропорциями. «Настоящий человек с обложки», — подумала любимого, разглядывая депутата. И все же было в этом строгом мраморном лице Что-то такое, что не давало забыть. Перед Марией сидит убитый горем отец. Что-то в прищуре глаз, в манере поджимать губы, в повороте красивой аристократичной головы, словно человечность, заточенная в самых темных и глубоких уголках души, нашла лазейки, чтобы незаметно выбраться наружу и придать мраморной маске живые черты. Логинов и Маша были в кабинете не одни. За спиной у главы депутатской комиссии стоял коренастый брюнет в темных брюках и черном кашемировом свитере. Его звали Вениамин Андреевич Пак, и он был личным помощником Логинова. Именно Пак встречал Машу у дома, и именно он привел ее в этот шикарный кабинет со стенами, обшитыми ореховыми панелями. Значит, Алена сбежала из дома, воспользовавшись тайным выходом, который ведет из вашего кабинета за границы владения, — сказала Маша в продолжении разговора. — Раньше она когда-нибудь пользовалась этим коридором? Логинов покачал головой. — Нет. — Откуда же она знала о его существовании? — Понятия не имею. — Вероятно, я сам ей когда-то о нем рассказывал. — Вы сказали, что Алена опоила вас снотворным. Как ей это удалось? — Думаю, она раздавила таблетки и высыпала получившийся порошок в бутылку с коньяком. Логинов достал из кармана пиджака шелковый носовой платок и высморкался. — Прошу прощения, — проговорил он дрогнувшим голосом. — Командор дал слабину, — подумала Маша. — А вслух спросила. — Вы, конечно же, знаете, что произошло год назад? — Год назад произошло много разных вещей. О чем конкретно вы спрашиваете? — Ваша дочь и две ее подруги. Вы про ту девочку, которая выбросилась из окна? — Да. Алена рассказывала мне обо всем. Логинов убрал платок в карман пиджака и посмотрел на Марию спокойным, холодноватым взглядом. — Я не из тех, кто закрывает глаза на шалости детей. — Шалости? Может быть, я не совсем удачно выразился, но вы поняли, о чем я говорю. Моя дочь — хорошая девочка. Она бы никогда не решилась на подобную мерзость, если бы не ее подруги, распущенные, жестокие, совсем не такие, как моя дочь. И все-таки в тот вечер они были вместе. Да, Логинов чуть прищурился, отчего выражение лица его стало еще более жестким. Алена совершила ошибку. Но она уже поплатилась за это. После того, как Эльза Багирова выбросилась из окна, моя дочь заболела. Она 2 месяца провела в психиатрической клинике. А когда вышла, заявила, что хочет стать монашкой. Логинов усмехнулся. Моя дочь? «Монашка. Можете себе такое представить?» «С трудом», — сказала Мария. «Еще около месяца я держал Алену под домашним арестом, пока психологи вправляли ей мозги и помогали избавиться от чувства вины». «И как?» — спросила Мария. «Лечение помогло?» «Не совсем. Но попыток уйти в монастырь она больше не делала, и на этом спасибо». Он сделал помощнику знак. Пак, как верный слуга, понимающий хозяина без слов, быстро прошел к холодильнику, достал оттуда бутылку воды Перье, открыл ее, наполнил стакан и протянул его Логинову. Александр Васильевич сделал несколько глотков, вернул стакан Паку, посмотрел на Машу и сказал: «Кто-то мстит за смерть Эльзы Багировой, верно?» «Такую версию мы рассматриваем. Но если так, разве не следует искать этого подонка среди родных и близких Эльзы Багировой?» Из родных у нее остался только старший брат. Но у него есть алиби. Глаза Логинова недобро замерцали. Он резко подался вперед и прорычал: «Выбейте из него признание! Узнайте, где он прячет мою дочь! Неужели это так сложно?» «У нас нет никаких доказательств того, что он причастен к этому делу», — сказала Маша. Несколько секунд Логинов пристально смотрел ей в глаза, потом усмехнулся и снова откинулся на спинку кресла. «Ну, разумеется. На секунду я позабыл, как работают наши доблестные органы правопорядка. Александр Васильевич, мы делаем все возможное, чтобы найти вашу дочь». Некоторое время он молчал, глядя куда-то вниз и, по всей вероятности, о чем-то размышляя. Затем приподнял тяжелые веки и сухо произнес: «Делайте то, что должны». «Я тоже сделаю то, что должен».